Глава 10. Середина декабря 2025 года. Открывшаяся дверь класса заставила Ренату оторваться от тетради и запоздала встать из-за парты вслед за одноклассниками. Директор махнул рукой. «Садитесь, садитесь». Поискав кого-то взглядом, он остановился на Ренате и заискивающе улыбнулся. «Рената, собирай вещи, пойдем. За тобой приехали родители». Девушка кинула взгляд на учительницу и промямлила. «У нас самостоятельная...» Учительница, подлетев к директору, помотала головой. «Ничего важного, обычная самостоятельная. На оценку это никак не повлияет. Рената, можешь идти». Напряженно сжав ручку, девушка хотела настоять на том, чтобы досидеть до конца урока, но, бросив взгляд на смарт-часы, поняла, что у нее осталось всего 15 минут. Не было смысла оттягивать момент неизбежного. Но Рената все равно попыталась это сделать, размеренно складывая принадлежности в рюкзак. «Она что, особенная? Почему ей все можно? Постоянно с уроков сваливает, а ей даже энки не ставят!» Донесся заносчивый голос с последней парты. Учительница шикнула. «Склонили головы над тетрадками и заканчиваем самостоятельную. Времени осталось мало. После звонка я не приму ни одну работу». Закинув рюкзак за спину, Рената окинула тяжелым взглядом учительницу и тихо сказала. «До свидания». С каждым шагом, который приближал ее к выходу из класса, сердце девушки отдавало траурным маршем. Она догадывалась, почему родители вызвали ее. Рената не знала, на какой день Алина Рустамовна назначила папе встречу. После выходных она еще не виделась с психологом. Конечно, родители могли приехать и по иному поводу, но Рената была уверена, что ее ждала выволочка за вранье об участии в национальном проекте и тайные беседы с психологом. Завидев в коридоре родителей, девушка невольно замедлила шаг. Она встретилась взглядом с мамой. На ее лице застыла лживая улыбка, а глаза буквально кричали: «Ты попала, моя дорогая!» Папа же, отвлекшись на телефонный разговор, только мельком взглянул на дочь. Директор, расшаркавшись и едва не отвесив поклон семейству Кизнеров, удалился в свой кабинет. После того, как они остались втроем, улыбка моментально стерлась с лица родительницы. «Собирайся, мы с отцом будем ждать тебя на крыльце». Сухо шикнула мама, стараясь, чтобы ее голос не раздался гулким эхом в пустом коридоре. Она грозно сощурилась и добавила: «И без глупостей, иначе я тебя при всей школе выволоку за шкирку. Да кучи еще и твою психичку пинком под зад выпровожу, чтоб не забивала детям головы всякой дурью». Сжав губы и склонив голову, Рената резко развернулась и поспешила к лестнице, оставляя родителей позади. Бежать ей было некуда. Просить защиты у директора или Алины Рустамовны тоже казалось бессмысленным. Рената понимала только одно. Если разговор с психологом привел к такому исходу, то бороться сейчас с родителями все равно, что воевать с ветряными мельницами. Только пустая трата сил. Домой они ехали в полном молчании. Рената молила о том, чтобы машина как можно дольше не заезжала во двор. Но это было невозможно. Школа находилась всего в 500 метрах от их дома. Как только Кизнеры переступили порог квартиры, мама вспылила. «Дорогая моя, ты хоть представляешь, какой стыд я испытала, стоя перед этой соплей? Как ты вообще додумалась до того, чтобы пожаловаться на собственных родителей психологу?» Рената молча повесила куртку в шкаф и принялась расстегивать ботинки. «Эльвира, только не перегибай палку, я прошу тебя!» Раздался над головой Ренаты голос папы. «Мне нужно отъехать по делам. Уже весь телефон оборвали». Мама перебила его. «Ну, конечно, Рома, конечно, поезжай по делам. Скинь все на меня, я уже привыкла. Твоя дочь нам нож в спину воткнула, а у тебя только одно на уме — работа». Аккуратно поставив ботинки, Рената выпрямилась и смерила отца разочарованным и одновременно с этим осуждающим взглядом. Она доверилась ему в деликатном вопросе, хотела заручиться поддержкой и вместе с ним повлиять на маму. А вместо этого... Это не она воткнула нож в спину, а получила его сама. Папа поморщился. «Все, я уехал. Разберитесь со всем до моего возвращения. Я не хочу приехать домой и снова застать драку. Вот уж не думал, что доживу до того, чтобы разнимать жену и взрослую дочь. Мальчишки и те ведут себя благоразумнее». Когда за отцом захлопнулась дверь и в квартире повисла напряженная тишина, Рената устало села на пуф прямо в прихожей. Она остановила отстраненный взгляд на паркете, изучая его рельеф. «Молчишь? Нечего сказать, да?» — вскрикнула мама. «Рената, вот чего тебе не хватает, скажи мне! Ты живешь как белоручка в замке, у тебя все есть! А ты для этого даже палец о палец не ударила! И все тебе мало, родители у тебя плохие, мать у тебя вообще ненормальная!» Всплеснула руками родительница, звонко шлепнув себя по крупным бедрам. «Это еще хорошо, что отец сразу показал мне сообщение от этой Алины Рустамовны. Мне никогда в жизни так стыдно не было. Ты что наговорила там? Ты каких монстров из нас с отцом сделала? Рената, вот скажи мне, я тебе что, враг? Я, может, тебе говно на палочке предлагаю? Говорю, на, доченька, съешь. Я же тебе только добра желаю. Я все ради тебя делаю. Я живу ради тебя». Мамин голос дрогнул на последних словах. Рената только горько усмехнулась. «Ты только подтверждаешь слова психолога. Ты делаешь вид, какая ты заботливая, а на деле хочешь держать меня на привязи. Может, попросишь папу купить собаку? Она всегда будет лизать тебе руки за то, что живет в тепле и имеет еду в миске. Этого же ты от меня хочешь». Задохнувшись от негодования, мама начала хватать ртом воздух и театрально оседать на скамью с полкой для обуви. Когда родительница схватилась за сердце, Рената припомнила, что говорила Алина Рустамовна. Ее тревога может доходить даже до ухудшения физического состояния, болей в сердце, нехватки воздуха и прочего. В некоторых случаях она может симулировать симптомы, чтобы манипулировать тобой. Равнодушно скользнув по матери взглядом, девушка саркастично выгнула бровь. «Скорую вызвать?» «От тебя стакана воды не дождешься!» — охнула мама, вкладывая в голос как можно больше драматизма. «Будешь смотреть и радоваться, как мать умирает!» «Какая проницательность!» — едко подметила Рената. Осознав, что спектакль «Умирающего лебедя» не возымел должного успеха, мама выпрямила спину, а лицо ее посуровило. «Какая же ты глупая, Рената! Думаешь, нажаловалась психологу, и я сразу стану поощрять все твои гулянки с парнями, закрою глаза на то, где и с кем ты шляешься, да? А вот не вышло, дорогая моя, не вышло!» «Не хватало мне еще, чтобы всякие соплячки меня отчитывали и позорили. Твоя психичка попробовала запугать нас с отцом опекой, но я быстро закрыла ей рот. Я же тебе говорила, что с тобой дружат только из-за денег». «Говорила? Так вот, твоя Алина Рустамовна сразу забыла обо всех твоих жалобах, когда увидела конверт с материальной помощью для начинающего молодого специалиста. Денег там было достаточно, чтобы уйти из школы и открыть где-нибудь кабинет частного психолога». Рената, не веря, свела брови к переносице. Алина Рустамовна не могла продать ее. Она обещала помочь и сдержала бы свое слово. Девушка знала, что могло стать препятствием — угрозы и запугивание со стороны матери. Она сомневалась, что папа в этом участвовал. Он, как всегда, просто маячил где-то рядом и совсем соглашался, лишь бы не принимать участие в конфликте. Мама продолжила. «Запомни, моя дорогая, все в этой жизни упирается в деньги. Ты можешь лично позвонить в органы опеки и наябедничать, какая у тебя плохая мать. Приедут они, увидят хоромы, в которых ты живешь, твою шкатулку, полную золотых украшений, шкаф, ломящийся от одежды, которую ты надеваешь всего по 2-3 раза. Они увидят, какой у тебя дорогой телефон, часы на руке последней модели. И знаешь, что они скажут тебе? Что ты просто зажралась, дорогая моя. А любые их претензии и непрошенные советы, как нам с отцом тебя воспитывать, отпадут сразу, как только они увидят конверты с материальной помощью». Стиснув челюсти, Рената с ненавистью процедила. «Я тебе не верю». Родительница ехидно хмыкнула. «А мне все равно, веришь ты или нет. В школе ты больше не появишься. С новой четверти ты будешь на домашнем обучении». Опешив, Рената замотала головой, хватаясь за спасительную соломинку. «Эта четверть еще не закончилась. У нас сейчас контрольные, самостоятельные, лабораторные. Ты не можешь не пускать меня в школу!» Довольная произведенным эффектом, мама поднялась со скамьи. «Что я слышу? Ты об учебе заговорила! А раньше надо было думать, моя дорогая. Ты не переживай, с директором вопрос уже улажен. Надо было учиться, а не по психологам бегать и врать родителям о национальном проекте. Отныне я лично буду курировать твое обучение и участие в конкурсах и олимпиадах. Я буду подбирать тебе и педагогов, и программу обучения. Если ты не умеешь управляться с данной тебе свободой, значит, я возьмусь за тебя. Стыдно должно быть, Рената, стыдно. Даже твои младшие братья мудрее тебя». «Ты меня запрешь дома?» — севшим голосом уточнила девушка. «Теперь ты меня даже из дома одну не выпустишь». Родительница смерила дочь надменным взглядом сверху вниз и отчеканила. «Ты все правильно поняла. Если не умеешь себя вести, значит, буду тебя воспитывать». Вскочив на ноги, Рената скривилась и дерзко выпалила. «Да я лучше убью себя, чем буду сидеть с тобой в четырех стенах!» Мама изменилась в лице. В ее глазах блеснул страх. «Не ты давала себе жизнь, чтобы отнимать ее у себя!» — отрезала родительница. А в ее голосе слышалась неприкрытая тревога. «Правильно, мама! Ты уже отняла ее у меня!» Сокрушительным тоном проронила Рената и, подхватив рюкзак, поспешила укрыться в своей комнате. «Будешь хлопать дверью? Я лично сниму ее с петель!» — взорвалась мама, оставляя последнее слово за собой. Сев на кровать, Рената дрожащими пальцами начала судорожно искать Алину Рустамовну в единственной доступной соцсети. К счастью, это оказалось проще, чем когда она пыталась найти Егора. Фамилия Алины Рустамовны примелькалась Ренате еще до того, как та стала отпрашивать ее с уроков. Кабинет психолога был напротив укромного закутка со скамейкой, где девушка проводила перемены в одиночестве, если класс был закрыт. Увидев зеленый значок, который обозначал, что Алина Рустамовна была онлайн, Рената поспешила ей написать, наплевав на то, увидит их диалог мама или дублер не заметит в их переписке ничего предосудительного и не сообщит ей. Рената. «Алина Рустамовна, здравствуйте! Вы можете рассказать, что сегодня произошло? Родители забрали меня прямо с урока и отвезли домой». Сообщение было прочитано почти моментально. Девушка сверлила взглядом экранчик смартфона, ожидая, когда появится обозначение, что собеседник начал печатать ответ. Спустя несколько минут Алина Рустамовна наконец принялась набирать сообщение. Глубоко вдохнув и задержав дыхание на несколько секунд, Рената шумно выдохнула, пытаясь совладать с собой. Ее потрясывало так же, как морозило при температуре. От захлестнувшего мандража у девушки начало двоиться в глазах. Рената несколько раз вдохнула-выдохнула, чтобы привести себя в чувство. Но ответ Алины Рустамовны вдребезги разбил ее самообладание и накрыл с головой новой волной тревоги и бессилия. Алина. «Здравствуй, Рената. Мне очень жаль, что я не смогла тебе помочь. Мы договорились с твоим папой о встрече, но он пришел на нее вдвоем с твоей мамой. Мне не удалось убедить их в необходимости проведения терапии». Рената. «Но мы же так просто не сдадимся. Вы же не бросите меня. Вы обещали мне помочь. Я вам доверилась». Алина. «Прости, что не смогла оправдать твои ожидания. Наверное, я не лучший психолог. Попробуй обратиться в службу психологической помощи. Они по-разному называются. Горячая линия, линия жизни, кризисная линия, линия помощи. Есть телефоны доверия, звонки бесплатные и анонимны, разговоры не записываются и не передаются третьим лицам. Я больше ничем не могу тебе помочь. Еще раз извини». Рената перечитывала последнее сообщение снова и снова, пока до нее окончательно не дошел смысл слов Алины Рустамовны. Она отказывалась ей помогать, сбрасывала с себя ответственность и перенаправляла в руки других специалистов, словно врач из поликлиники. Рената. «Я не могу никуда позвонить. Я теперь сижу дома под домашним арестом. Мама называет это домашним обучением. Если я обращусь куда-то еще, она подслушает и просто отберет смартфон. Почему вы не хотите мне помочь? Родители угрожали вам? Мама сказала, что они дали вам деньги. Но это же неправда». Алина. «Это правда. Извини еще раз. Твои родители желают тебе добра. Если у тебя возникнут проблемы, звони на телефон доверия». Следом за сообщением Алина Рустамовна прислала видеокружочек конверта с деньгами. Пачка из красных купюр была внушительного размера, а держала ее рука со знакомым маникюром в зимнем стиле. Рената попыталась сглотнуть ком в горле, но слезы все равно начали скатываться по щекам, крупными каплями падая на диалоговое окно. Рената. «Не нужно было вам доверять. Я могла хотя бы ходить в школу, а теперь буду сидеть дома до совершеннолетия. И все из-за вас. Вы правы, Алина Рустамовна. Из вас плохой психолог. Потратьте эти деньги на курсы по маникюру. Лучше вы сломаете кому-то ноготь, чем как мне жизнь». Не дожидаясь ответа Алины Рустамовны, девушка занесла свою псевдопомощницу в черный список. Откинувшись на подушку, Рената закрыла лицо ладонями и беззвучно зарыдала. В голове крутилось всего одно слово — доверие. Она больше никому не могла доверять. Август 2027 года. Шестой день после исчезновения. Попробовав кипящий томатно-овощной соус, Нурия придирчиво причмокнула и потянулась за баночкой острой аджики. Всего половина чайной ложки, и соус заиграл новыми красками, оставляя после себя приятное жгучее послевкусие. Девушка выключила конфорку и отставила сковороду в сторону. Открыв духовку и отмахнувшись от клубов разгоряченного пара, она подтянула к себе форму с куриными ножками. Сколько она ни пыталась повторить семейный рецепт, у нее никак не выходила золотистая хрустящая корочка. Ножки выходили либо тушеными, либо слегка подгорелыми, с почерневшей местами угольной коркой. И мама, и бабушка успокаивали ее, наперебой говоря о том, что все дело в духовке. Но Нурия всякий раз расстраивалась, глядя на обугленные куриные конечности. Вот и сейчас ножки шкварчали в форме демонстрируя подгорелое и иссохшее мясо. Вздохнув, Нура махнула прихваткой, подумав, что если залить соусом, то позор не будет бросаться в глаза. А нежнейшее картофельное пюре и вовсе должно было сгладить недоразумение. Через несколько минут, ставя тарелки на стол, девушка крикнула: «Пойдем обедать!» Убедившись, что Гоша оторвался от компьютерной игры и попрощался с друзьями из онлайн-команды, Нура включила телевизор и нашла развлекательный канал, по которому шел вечный ситком о студентах. Кажется, одной из студенток скоро должен был стукнуть полтинник, а вторая уже даже не пыталась скрыть четвертую по счету беременность, но ни продюсеров, ни режиссеров это не останавливало. После того, как Нурия вместе с Бану и Царевичем забрали Гошу из отдела полиции, девушка решила, что хватит с них просмотра местных новостей и каждый раз, включая телевизор, намеренно избегала городского канала. Шумиха вокруг личности подозрительного курьера утихла после опровержения, показанного в новостном выпуске тем же вечером, когда Гошу отпустили. Однако Нура не переставала следить за судьбой Ренаты Кизнер. Прошла почти неделя со дня ее исчезновения, но из зацепок у следствия была только та злополучная запись с камеры шиномонтажки около пиратского парка. Собаки потерянно бегали по нему и, взяв след, быстро теряли. Добровольцы все реже выходили на поиски, а волонтеры, не сдаваясь, хмуро комментировали происходящее. Поиски ведутся. Результатов пока нет. Сев за стол, Гоша подтянул к себе тарелку и вдохнул исходящий от нее порог. «М-м-м», — протянул он, — «балуешь меня. Приятного аппетита!» Нура скромно улыбнулась и, потупившись, открыла новостную ленту, пристроив смартфон между солонкой в виде барашка и салфетницей. Пока Гоша ел, кидая взгляд на экран телевизора, Нурия пристрастилась листать посты. «Приятного аппетита!» — запоздало пожелала в ответ девушка. Ее внимание привлек громкий заголовок. Дмитрий Вербер, разработчик дублера, сделал сенсационное заявление в деле Ренаты Кизнер. Она перешла по ссылке и уткнулась в текст статьи. Дмитрий Вербер 2 года назад представил родительский контроль нового поколения под названием «Дублер». Именно это приложение было установлено на гаджетах пропавшей Ренаты Кизнер. Напомним, что в злополучный день исчезновения «Дублер» подвергся хакерской атаке, вследствие чего стало невозможным определить местоположение несовершеннолетней. После официального запроса полиции Дмитрий дал комментарий касательно Ренаты Кизнер. «Когда я узнал о произошедшем, немедленно согласился на сотрудничество с полицией. После того, как дублер прошел бета-тестирование и был установлен на сотни, а затем и тысячи устройств, юристы неоднократно пытались оспорить законность созданного мной приложения. Сложившаяся ситуация демонстрирует, что дублер может не только помочь следствию, но и предотвратить подобные случаи. К сожалению, в тот день, когда пропала девочка, на дублер была совершена массированная хакерская атака. Данные сотен пользователей были безвозвратно удалены. Среди них был профиль Ренаты Кизнер. Хакерская атака затронула в том числе и облачные серверы. По этой причине мы не можем восстановить потерянную информацию. Наша команда приложила все усилия для того, чтобы подобное не повторилось, и ваши дети всегда были в безопасности. Я лично, как IT-разработчик, прикладываю все усилия для того, чтобы найти способ, как восстановить связь с гаджетами Ренаты и определить ее местонахождение. В ходе сотрудничества с полицией было обозначено, что они не имеют претензий к нашему продукту. Нам не были предъявлены обвинения. Дублер продолжает свою работу и совершенствуется. Я, Дмитрий Вербер, гарантирую каждому родителю, что после установки нашего родительского контроля Безопасность детей всегда будет в ваших руках». Нора едва сдержалась от того, чтобы фыркнуть. Она немедля перешла к комментариям. Виолетта Усманова. «Короче, все понятно. Устанавливаете наше приложение, но мы никакой ответственности не несем. Все в ваших руках, дорогие родители. Отвратительно». Антонина Алексеева. «Виолетта, я тоже обратила внимание на последнее предложение. С него взятки гладки, лишь бы свое говняное приложение впихнуть». Камила Хисамова. «У моих детей был установлен дублер. Удалила еще год назад. Платных услуг нет, но слишком много рекламы». Виолетта Усманова. «Камила, а вас смутила только реклама? Я хотела установить это приложение сыну. Поговорила с другими мамами. Все, кто пользовался, против. Говорят, дети становятся аутистами. Дмитрий Вербер через свое приложение зомбирует наших детей». Горнок Мула Мухаметов. «Виолетта, а гипнозом он не занимается? Вы когда свой бред пишете, хоть проверяйте перед отправкой. Самой-то не смешно. Дети, за которыми пристально следят родители и контролируют каждый шаг, становятся замкнутыми, а не зомбированными аутистами. Это и лешему понятно. Одной Виолетте Усмановой непонятно». Степан Болдырев. «Какая сенсация, но прям сейчас на первую полосу. Сказал то, что давно известно, ничего нового. Лишний раз прорекламировал свою приложуху». Девушка вздрогнула, когда Гоша повысил голос и протянул. «Ну, Ра, ты чего зависла? Я спрашиваю, не хочешь после обеда сходить прогуляться? Можем в торговый центр зайти. Ты хотела себе новый халат к третьему курсу». «А, да, можем. Зачиталась», — отмахнулась Нурия. «Что интересного пишут?» — полюбопытствовал парень и опустил взгляд на экран смартфона. Нора мгновенно его заблокировала, но Гоша все равно успел понять, о чем она читала. «Ты все еще переживаешь из-за той девчонки?» Нурия пожала плечами и отправила в рот картофельное пюре, щедро зачерпнув ложкой побольше соуса. Гоша смерил ее долгим взглядом. «Ты специально не поднимаешь эту тему?» «Не хочу тебя... расстраивать», — неуверенно проговорила девушка. «Тебя уже дважды допрашивали. То из-за Ренаты, то из-за Софии. Еще и с работы уволили. Не хочу об этом говорить. Просто интересно, чем все закончится и где найдут Ренату». Гоша пожал плечами, обсасывая косточку. Как и планировалось, он даже не понял, что ножка подгорела. «Да ладно тебе, я не такой чувствительный. С работой даже к лучшему. Достала пахать без отдыха за копейки. Расчет все-таки удалось выбить, так что пошли они к черту со своей пиццей. Ты же не надеешься, что Кизнер найдут живой?» Нора вскинула на него задумчивый взгляд. «А ты думаешь, что уже никаких шансов?» «Неделя прошла», — разумно произнес парень. «Либо она действительно скрывается у каких-то друзей и боится выйти на связь после кипиша, либо валяется в канаве. Нет, ну можно, конечно, наплести еще десяток всяких версий. Но я не думаю, что здесь какой-то криминал или голливудские страсти. Куда бы она еще делась?» Закусив губу и уткнувшись в тарелку, Нурия сковырнула кожицу с ножки. Аппетит пропал, но она не стала это показывать. Она и сама не понимала, почему исчезновение Ренаты ее так взволновало. Но четко знала, она не успокоится, пока девушку не найдут. Живой или мертвый.